Глава 33. А ведь я знала, в глубине души чувствовала, что этому дракону нельзя было верить. Слишком активно он пытался посеять во мне сомнения относительно мотивов Кайдоуна. Хотел рассорить нас, развести в разные стороны. Вопрос только в том, с какой целью он это делал. И кажется, мне выпал шанс выяснить. Стараясь не показывать свой страх и замешательство, я вопросительно уставилась на господина Раймонда. Следователь при этом смотрел на меня, сунув руки в карманы рабочих брюк. «Где Кай?» – спросила я. «И лорд-ректор?» «Понятия не имею», – пожал плечами дракон. «Насчет них приказов не было. Наверное, их распылило в подпространстве. Я сбил настройки телепорта, выстроенного Виктором». «Распылило?» – ужаснулась я. И он так спокойно сказал об этом, как будто не стал убийцей. И разве Виктор Андар не был его кузеном? Наверное, я бы испугалась и впала в истерику, если бы не чувствовала на каком-то инстинктивном уровне, что с Каем все в порядке. Он злился, даже не так. Он был в ярости, но определенно жив. А значит, существовала вероятность, что и ректор избежал печальной участи. «Возможно, они выжили», — также спокойно отозвался следователь. «А вот тебе так просто уже не отделаться. Скажи, маленькая дурочка, что тебе стоило просто держаться подальше от Кайдоуна Райдера? А при чем здесь вообще мой бывший истинный? Какое отношение к нему имел огненный дракон? Того самого, которого вы, возможно, распылили в подпространстве?» Со злостью спросила я. «Именно», — кивнул следователь. «Теперь мне придется убить тебя, раз не получилось устранить другим способом». «Убить? Ему придется постараться, потому что я не сдамся без боя и точно не буду ждать нападения». Я представила в голове координаты общежития и попыталась перенестись, но что-то как будто погасило мою магию. «Не пытайся ускользнуть». Насмешливо скривился мужчина и шагнул ко мне. «Как только мы попали сюда, я активировал блокиратор магии. Твоя сила тебе не поможет, маленькая темная». Я отступила, забыв о намерении не показывать свой страх. За моей спиной была каменная стена темницы, и деваться больше было некуда. Но, возможно, мне стоило потянуть время, послушать исповедь злодея и дать Кайдону возможность меня спасти. В том, что он попытается, и я не сомневалась. «Зачем вы это делаете?» — спросила я, и голос мой дрогнул от страха и волнения. Существовал шанс, что я навсегда останусь в этом сыром подземелье, а я не была готова к подобному исходу. Не хотела умирать вот так, от рук какого-то психопата, которому неизвестно, что было от меня нужно. «Почему?» Мужчина на несколько мгновений задумался. Он разглядывал меня, склонив голову набок. «Хорошо», — сказал он. «Времени у нас достаточно, а ты заслуживаешь знать, какая из ошибок стоила тебе жизни». Вероятно, эта ошибка была напрямую связана с Кайдоуном. Я думала, господин Раймонд, сорвав с себя маску добропорядочного следователя, покажет свое истинное лицо. Но ничего в нем не изменилось. Он выглядел практически безмятежным, когда, снисходительно и немного укоризненно глядя на меня, начал свой монолог. «С ее высочеством мы познакомились на балу», — тихим мечтательным голосом заговорил огненный дракон. И, в принципе, с ним уже все было понятно. Вероятно, и тут не обошлось без принцессы Марая. Но я должна была дослушать. «Она была так прекрасна и одновременно так печально», — глаза мужчины подозрительно блеснули, «что я взял на себя смелость осведомиться о том, что могло тяжестью лечь на сердце столь юной и невинной девы». Он вздохнул, и во взгляде, устремленном на меня, вспыхнула злость. «Принцесса рассказала мне о злобной разлучнице, что вдруг появилась из ниоткуда и увела ее возлюбленного». «Это я-то злобная разлучница?» Я открыла было рот, чтобы возмутиться, но сдержалась. Что-то не так было со всеми этими романтическими восторженными речами. как будто он действительно видел во мне мировое зло. В глазах огненного дракона мерцало пламя, которого я раньше не замечала. На один миг мне показалось, что господин следователь был не в себе. Могло ли так случиться, что обсидиановая драконица затуманила ему мозги при помощи своей ментальной магии, внушила ненависть ко мне и сделала своим верным исполнителем? Чем дальше, тем охотнее я верила в эту версию, и тем страшнее мне становилось. Если господин Раймонд под внушением, вряд ли у меня получится его убедить. Подземелье, где мы стояли, было довольно прохладно, и я в своем испорченном бальном платье уже начала немного дрожать. Огненный дракон, конечно, принял это на свой счет. «Я ведь действительно не собирался тебя убивать», — сказал он, покачав головой. «Мы думали тихо убрать тебя с дороги, ведь твой отец не последний человек в Ауре. И случись что с тобой, это могло перерасти в международный скандал». «А подобный разрыв помолвки не мог привести к скандалу?» Не выдержала я. Зубы слегка стучали, голос дрожал. Я изо всех сил пыталась достучаться до своей магии, но внутри меня как будто не осталось ни единой искры силы. «Главное было разорвать ее таким способом, чтобы Кайдеон тебя возненавидел с такой силой, что и видеть бы не захотел. Как видишь, у нас получилось». «Получается, господин Раймонд с самого начала знал, кто я. Судя по его самодовольной усмешке, все неприятности, что со мной произошли, тоже были подстроены его руками». «Проклятие!» — выдохнула я. «Тот мужчина!» «Ждал тебя!» — кивнул следователь. «И сделал все в точности так, как ему приказали. Жаль, оказался недостаточно умным, чтобы держаться подальше от лавки, и чуть не попался, за что и поплатился». «Вы убили его?» Почти не удивилась я. Пока дракон рассказывал, я украдкой оглядывала полутемное помещение, ища хотя бы намек на двери или окна. Но мы, кажется, оказались в каком-то каменном мешке, и за спиной господина Раймонда, как и за моей, была глухая стена. «Убил». Не испытывая ничего похожего на угрызение совести, ответил мне мой собеседник. «И вскоре ты последуешь за ним». Меня неожиданно охватило спокойствие. Огненный дракон был под ментальным воздействием, и, возможно, в моих силах было ему помочь. Ведь Кай по какой-то причине не мог больше пробиться в мои сны, и никто из обсидиановых не видел мои мысли. «А что скажет принцесса Каролина на то, что вы убили ее возлюбленного Кайдеона?» — просила я, вглядываясь в лицо господина Раймонда. И, как я и ожидала, он не смог удержать маску. «Наверное, она разозлится». Он будто очнулся и явно занервничал. «Я не подумал об этом». «Что вы сделали с порталом?» Стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спросила я. Внутри меня трясло от страха. Моя жизнь была в руках этого мужчины, и даже несмотря на отсутствие магии, я чувствовала слабость из-за проклятия, которое никуда не делось. Боль пульсировала в висках, и я не представляла, что со мной случится, если окажется, что Кай погиб. «Просто сбил настройки», — задумчиво ответил господин Раймонд. «Надеялся, что они окажутся в другом месте подальше от нас». И я медленно покачала головой. «Неужели любовь к принцессе сильнее родственных уз?» — спросила я тихо. «Неужели стоило убить своего собственного кузена ради девушки, которая даже не отвечает взаимностью?» «Она любит меня», — неожиданно яростно огрызнулся дракон. Как будто сам себя пытался убедить в этом. Тогда почему ей так важно разлучить нас с Кайдеоном? Продолжила напирать я. Если бы она любила вас, ей было бы все равно. На один краткий миг мне показалось, что в глазах следователя промелькнуло осознание. Но потом он снова тряхнул головой, будто отгоняя от себя непрошенные неправильные мысли. «Ей будет хорошо со мной», — сказал дракон убежденно. «И она забудет своего щенка». «А какой у вас титул, господин Раймонд?» Попробовала зайти с другой стороны я. «Она принцесса? А вы? Как вы вообще оказались на балу?» «Стоял в оцеплении, как один из приглашенных магов. Это был официальный визит императора Ролорны в Марай. Мужчина замолчал и уставился на меня. Она принцесса, а я один из сильнейших боевых магов империи. Этого достаточно. К сожалению, нет. Я медленно покачала головой. При всем уважении, господин Раймонд, брак с вами будет мезальянсом. Император никогда не допустит ничего подобного. Это было ошибкой. Не стоило напоминать и без того злому, разочарованному мужчине о том, что он не ровня своей возлюбленной. Мои слова не пробили его ментальную установку, а лишь подлили масло в огонь. В полумраке подземелья блеснул нож, и я лишь благодаря урокам господина Дорита смогла вовремя среагировать и уйти из-под удара. Из груди вырвалось тихое утробное рычание от злости на себя. Так бесславно погибнуть в каком-то сыром подвале? Пусть я даже близко не стала боевым магом, но планировала как минимум жить долго и счастливо и строить при этом успешную карьеру. Пусть огненный дракон был одним из лучших боевиков Ролорны, но он, как и я, был полностью лишен магии. Почему в таком случае с него не слетело внушение принцессы, мне было неизвестно. Наверное, оно работало без внешней подпитки. Ускользнув от опасности, я метнулась в сторону и с изумлением обнаружила в густой тени еще один коридор. Значит, место, в которое перенес меня следователь, не было каменным мешком. Возможно, какая-то старая заброшенная тюрьма. В любом случае, у меня, похоже, появился шанс спастись. Но, как оказалось, удача не была ко мне столь благосклонна. И, забежав в темный коридор, я едва не врезалась в стену. Тупик. А я, идиотка, сама себя загнала в угол и в итоге лишь ненадолго отсрочила свою смерть. Фигура господина Раймонда преградила выход, и я, почти ни на что не надеясь, снова вызвала к своей магии. Кто ее темной составляющей, которая еще не была мне знакома и поэтому отчаянно пугала. Но если она в конечном итоге спасет мне жизнь, я приму свою сущность как должное и отправлюсь в соответствующее учебное заведение, навсегда забыв о стезе боевого мага. «Мне действительно жаль тебя». Голос огненного дракона эхом отразился от стен. «Но ты стоишь у меня на пути!» Знал бы он, что даже после разрыва уз истинности у принцессы Каролины не было и шанса получить Кайдеона. Боль снова начала нарастать, выпивая из меня силу. Кожу колола, а татуировка на руке обжигала. Но что удивительно, на спине, там, где когда-то был брачный узор, тоже чувствовалось жжение. Я вжалась в стену, и холод каменной кладки немного облегчил мое состояние. В голове прояснилось, но лишь ненадолго. Господин Раймонд, которого я считала как минимум своим союзником, замахнулся, занеся нож над моей головой, как будто собирался воткнуть его мне в лоб. Но прежде чем лезвие мелькнуло еще раз, обрывая мою жизнь, меня со всей силы впечатало в стену тяжелое мужское тело. «Успел!» — хрипло выдохнул Кайдеон, и на его губах промелькнула шальная усмешка. А в следующий миг он дрогнул всем телом, и будто лопнула невидимая струна. Магия хлынула в меня мощным потоком, возвращаясь в тело, а обсидиановый дракон, поцеловав меня в уголок губ, как-то нехорошо подозрительно затих.